Дорогие радиослушатели, добрый день! На кухне Кришны, как всегда, Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. И сегодня мы, как обычно, с вами будем готовить вкусное блюдо из ведической кулинарии. А как называется это вкусное блюдо? Ну, ты видишь, я принесла очень много фасоли. Да, вижу. Сегодня вот будем сегодня варить стручковую фасоль под совершенно необычным соусом. Это соус называется катхи. Катхи. Да. И блюдо вообще называется пханси катхи. Пханси катхи. Да, стручковая фасоль под соусом. Но первая половина названия какое-то японское. Пханси. Ну, не знаю, может быть, и японское. Но ну, восточное, по крайней мере. Да, да. Ниргуна, а мы все это будем с помидорами тушить? Да нет, мы будем просто делать фасоль по соусам, а вот помидорами мы будем украшать. Вот. Кстати, вот таким образом можно делать вообще-то любые овощи. Можно делать их на пару, и вот с этим соусом катхи. И поэтому я наших радиослушателей прошу уделить особое внимание вот этому рецепту и этому блюду, потому что... Те, кто не принимает вот нашу кухню, может быть, из-за вредности, что здесь много жареных таких во фритюре блюд, то это блюдо, оно делается на пару. И вот тем, кто предпочитает такой диетический метод приготовления пищи, он очень подойдет. И вообще он очень хороший этот способ, очень популярный. Вы просто сказали, что кто не хочет из-за вредности принимать... Этот рецепт. Ну, не из-за вредности самого человека, что-то он такой вредный, не хочет нашу кулинарию принимать. Нет, конечно. А просто, когда все время люди употребляют жареное, то это, естественно, вредит людям. А если уж у человека вообще больная печень, то такие блюда жареные ему вредно есть, особенно если они предназначены для каждого дня. Кстати, наша кулинария, вот роскошные блюда, которые мы иногда даем, конечно, это блюда праздничные, так что вы имейте в виду. А вот сегодняшнее блюдо, его можно употреблять, вот такой способ приготовления для каждодневных блюд. Поэтому еще раз прошу вас, уделите этому блюду особое внимание. Так вот, Володя, да. Мы с тобой очень много, по-моему, дискутируем да. на эту тему, а уже давно пора нам с тобой вот помыть эту фасоль. Помой, пожалуйста, и начнем быстренько обрезать концы стручков фасоли. Вот. Обрезать концы с материальным миром. Сейчас, хорошо. Да, и затем нужно будет вот каждую фасолинку нужно будет пополам разрезать, а если вот такие вот большие, то на части три. Четыре. Вот так вот. Пополам. Давай, я тебе буду помогать. А в смысле пополам это вот вдоль или поперек? Я не понял. Ну, нет, конечно, поперек. Поперек, да? Поперек. А вдоль это очень долго и не имеет смысла совершенно никакого. Ну, понятно. Вот, просто измельчим. Хорошо. Вот эти фасоли. Я приступаю. Вот. Давай, давай мне тоже нож. А я буду диктовать еще к тому же рецепт. Итак, запишите, пожалуйста. Нужно взять 1 килограмм свежей стручковой фасоли, 1 литр воды, нутовой или гороховой муки 75 грамм или 3/4 чашки, гороховой или нутовой муки 3/4 чашки. Понадобится еще йогурт. 1 чашка, это 250 миллилитров. Но у кого не найдется в доме йогурта, можно использовать простоквашу. 1 столовая ложка топленого или растительного масла. Это для соуса. И пряности. 1 чайная ложка семян горчицы. 1/2 столовой ложки натертого свежего имбиря. 1/4 чайной ложки острого красного кайенского перца. 1/4 чайной ложечки. У кого какие-то отклонения с желудком, гастриты или язвы, то красный перец не разрешается есть или очень-очень ограниченно. 1/2 чайной ложки асафетиды. Куркума 1 чайная ложка. Также понадобится сахар. Также в соус 1 чайная ложка. Лимонный сок. 2 1/2 чайной ложки соли. 2 помидора, разрезанных вот на 8 частей. Это для украшения. И также для украшения лимон. 1. Володя. Да. А где лимон? Ты вытащи, пожалуйста, его побыстрее. Все, я про него забыл. Ну, ты даешь. Ну, ладно, нас, наверное, выручит. Вот здесь вот лимонный сок у нас нужен, и лимон для украшения. Ну, ладно, нас, как всегда, выручит наша полка с пряностями. Выражаясь на санскрите, Ниргуна, я дураша, неразумный человек. Ну, нет, просто у нас рядом с метро на этом рынке не было лимонов, и я вот Володю попросила купить лимон. Ну, ничего, короче говоря, мы вместо лимонного сока в этом рецепте применим порошок манго. Это прекрасный вот заменитель, так что имейте в виду, может быть, это для вас тоже послужит уроком, что вполне заменимый продукт, вот иметь дома такую вот пачку порошка манго, очень кстати, если вот вы почему-либо не найдете дома лимона, вот вас выручит очень хорошо порошок манго. Ниргун, а как это порошок манго может заменить лимон? Я понимаю, что и тот, и другой растет в Индии, ну как-то он может заменить, я не представляю. По вкусу... Очень даже спокойно. Да? Вот, ты знаешь, даже манго ничем не уступает вот, по содержанию витамина С и вот по кислым своим свойствам. Очень интересно, таким, как. Да. Так что вполне. И как раз вот в Индии он очень популярен, как вот дающий кислоту такой порошок и вообще плод. И с порошком манго делают напитки и добавляют различные вот как раз карри овощные. Интересно. Так что здесь вполне, это вполне допустимо. Вот, только немножечко вот, жидкости надо нам будет как раз добавить побольше. Ага. Ну, здесь это не страшно. Да, хорошо, что у нас здесь полный набор экзотических всяких пряностей. А то нужно было бы за лимоном сейчас бежать. А не передачи делать, да? Да, это действительно верно. Пряности, конечно, нужны и полезны всем. Звони 148-39-47. И мы обеспечим вас всеми необходимыми пряностями. Звоните с 8 до 10 вечера. Беспрерывно. Володя, а ты беспрерывно сейчас, пожалуйста, режь, потому что мы не успеем. Хорошо. А я вот поставлю в кастрюле среднего размера, вот беру кастрюльку и наливаю туда воду на 2.5 сантиметра, чтобы варить фасоль на пару. Сеточку сверху такую специальную, металлическую, накрываю. И затем мы туда, вот Володя дорежет, и мы положим фасоль, чтобы она там варилась. И параллельно вот начну делать соус, великолепный соус катхи. Нужно будет вскипятить воду, вот сейчас в другой кастрюле. Вскипячу воду и достану нотовую муку. И вот с этой вскипяченной водой я перемешаю нотовую муку Вот можно воспользоваться миксером или венчиком. Ну, в кастрюльке, наверное, лучше венчик все-таки использовать. И затем добавлю вот в эту смесь еще йогурт. Значит, вода, йогурт, нутовая мука. И вот, когда у нас сварится фасоль, можно будет добавить туда водички еще вот из-под этой фасоли. Но у нас пока не готово. Вот пока будет вариться наша фасоль, мы, Володя, наверное, сейчас расскажем нашим слушателям про пряности, которые мы вот сегодня здесь применяем. Нергуна, а про какую же пряность мы сегодня будем говорить? Потому что вот я вижу горчица, имбирь, перец. Вот, кстати, нужно все пряности вытащить заранее. У нас сегодня, правильно, семена горчицы, красный перец, асафетида, куркума. Все эти вот баночки нужно вытащить заранее и поставить близко к плите, чтобы, когда мы будем готовить смесь из них, обжаривать, они все были вот под рукой рядышком совершенно. И вот натертый свежий имбирь. А, про имбирь сегодня. Да, вот сегодня мы будем говорить про имбирь. Его еще называют на санскрите адрак. Адрак. Адрак, да. Интересно, интересно. По-английски имбирь называется ground ginger. Интеллигентно вот. Так. Адрак. Да, да. Вот имбирь, он появился в Европе сначала в Англии. Его завезли туда арабы. Но вообще-то в Индии он был известен в старые давние времена, его использовали и в пищу, и в медицине, в различных совершенно целях. Я знаю, что в имбире тоже очень много витамина С, да? Да, да, да. Вот и много эфирных масел также. Вообще это очень ценная специя. И очень мало машинных масел. Вообще да. Нету. Да. И те, вот, кто пользуется этой специей, давно оценили ее замечательное качество. Надо сказать, что это прежде всего имбирь, это светло-коричневый узловатый корень растения Зингибер официналис. Официальное такое название. Да. Официналис. Да. Сушеный имбирь, он острее свежего. Если вот вам попадется сушеный имбирь, то имейте в виду, что одна чайная ложка сушеного имбиря равна одной столовой ложке натертого свежего имбиря. Угу. Сегодня мы применяем натертый свежий имбирь. Мы вот заготавливаем заранее. Вообще заранее да. Трем, да. Мы все свежее пытаемся употреблять вообще, как правило. Конечно, в кухне Кришны должны употребляться продукты все свежие, потому что наша кухня предназначена для Верховного Господа, для удовлетворения прежде всего Кришны. А Кришна – это самый свежий из свежих. Да. Ну так вот, имбирь. В медицине имбирь применяется при коликах и несварении желудка. О, это вот то, что мне нужно, потому что, Нергуна, когда мы с вами готовим, у меня очень часто бывают колики от смеха. Ну вот как раз сегодня и ты попробуешь, и у тебя не перестанут. Но сначала, конечно, попробует на нашей кухне Кришна. В нашей кухне вообще-то пробовать нельзя. Первым пробует Господь. И, пожалуйста, если вы готовите вместе с нами по нашим рецептам, вы должны также стараться не пробовать и не нюхать даже. Потому что все самые лучшие свойства вот нашей пищи должен опробовать потом Господь Кришна. Итак, имбирь. Я забыла сказать, что с точки зрения аюрведы имбирь, он повышает вату в организме, то есть воздух. И вот сухой имбирь, он больше подходит для конституции капхи, а вот свежий больше подходит для питы. Но, тем не менее, имбирь вот, в небольших количествах может употребляться всеми без исключения. Ну, это примерно как сознание Кришны, которое нужно абсолютно всем. Да, ты прав. Вот, в частности, очень хорошо имбирь добавлять в соусы и при тепловой обработке в любое блюдо. Это что касается кулинарии. А вот в медицине имбирь, он оказывает стимулирующие действия. стимулирует пищеварение и помогает избавиться от токсинов, которые накапливаются в пищеварительном тракте. И аюрведа рекомендует употреблять 1 чайную ложку свежего натертого имбиря с лимонным соком и щепоткой соли перед обедом. Также имбирные ванны создают состояние свежести и расслабленности и облегчают боли в теле. Это вот практические такие советы. А общие сведения об имбире вот расскажет Володя. А как правильно, об имбире или об имбире? Ты хоть как назови, но хоть расскажи поподробнее, вот, например, то, что мы с тобой знаем. Хоть как назови, только в печь не сажай, хоть горшком назови. Да-да-да. Ну хорошо, ладно. Вот расскажи, какие действия оказывает имбирь на организм. Ну, конечно же, все знают, что имбирь помогает от гриппа, он увеличивает пододеление, от простуды, от кашля, от СПИДа. Кажется, тоже. Что? Ну ты загнул. Володя, ну сейчас многие побегут за имбирем. Вы думаете, у нас многие, да? Не знаю. Короче говоря, вот от простудных заболеваний, так как он стимулирует потоотделение. Вот как отхаркивающее средство. И также как ветрогонное средство. И еще от головной боли. Ой, Нергуна, мы уже так много перечислили, от чего он помогает. Может быть, хватит? Я понял, что он помогает от всего. По-моему, уже достаточно. От всего помогает только маха-мантра. Ну, это я согласен с вами, это точно. Но на самом деле еще много достоинств у имбиря. Вот людям, которые страдают пороком сердца... Таким порочным людям. Нет, не порочным. Ну, порочным от сердца я имею в виду. Да, вот при пороке сердца очень рекомендую также употреблять имбирь. И еще главное достоинство, так же, как и многих специй, то, что имбирь находится в сатва-гуне. И вот по сатвическим таким благостным качествам имбирь, он стоит как бы на втором месте после шафрана. Володя, да. А тем временем у нас уже фасоль сварилась. Вот да. Посмотри, вытащи 1 фасолинку. Ой. Нет, только не рукой, пожалуйста, ложечкой. Сейчас. Потрогай. Сейчас. Она же должна свариться. Да, готов мягонько. Да. Мягонько. И вот теперь, пожалуйста, вот эту вот воду Слей отдельно. Я ее добавлю в наш соус, который буду делать. Хорошо. Вот этот соус катхи. Это гвоздь нашей сегодняшней программы. Такой вкусный гвоздь. Да, должен быть вкусный. Вот я теперь вот эту вот воду добавляю в мою смесь с йогуртом, с нутовой мукой и с водой. И нужно будет все это взбить венчиком хорошенечко. Давай, венчик, ага. И снова... Довезем до кипения, все время помешивая. Нужно будет проварить вот эту смесь, этот соус, еще, наверное, минуточек 5 или 10 хотя бы. Угу. А тем временем я должна еще кое-что рассказать про имбирь. Ну уж открывайте все секреты. Да, вот имбирь на самом деле универсальное средство, потому что можно ее действительно применять для людей с любой конституцией. Вот имбирь плюс мед, он может применяться людьми капха конституции, то есть он понизит капху, то есть содержание слизи и излишней влаги в организме. А вот имбирь плюс сахарный тростник, он может понизить питу, то есть огонь, излишний агни в организме. Вот. Или вот такое сочетание имбиря с солью, он благоприятен для конституции вата, то есть людей вот таких вот худеньких, хрупких, и с солью имбирь можно применять им. А с толстенькой конституцией можно применять? С толстенькой можно применять и почаще, потому что повышает агния. Агния выводит, в общем-то, токсины из организма. Это, в общем-то, для многих полезно. Ну, точно у нас все помогает. Ну, убедили. Не зря же вот открыли недавно японские ученые. То есть именно ученые, понимаешь? Ну, вот да. Индусы, они применяли всю жизнь имбирь, а японцы, они вот открыли такую вещь, что имбирь, оказывается, понижает холестерин. Вот, а понижение холестерина – это очень благоприятно для тех, у кого вот, повышенное, допустим, давление, плохо с сосудами и так далее и тому подобное. Нергутна, ну, может быть, именно поэтому наше блюдо, вот первая, по крайней мере, половина названия, оно вот по-японски звучит. Это я, видимо, так прочитала по-японски. Может быть, ударение не там надо было сделать. Вообще, вот вторая буква «Х», это «пханси», она вообще должна звучать более мягко. Тогда это будет ближе, наверное, к санскриту. Я не специалист, наверное, просто. Ну а что же, эта пряность не имеет никаких противопоказаний? Нет. Вот имбирь противопоказания имеет как раз для людей, которые имеют какие-то воспаления. Воспаление кишечника, воспаление желудка, вот такие язвенные болезни, допустим. В этих случаях нельзя, конечно, употреблять имбирь. Мало того, даже если просто у вас колит или гастрит в таком обостренном состоянии, тоже не рекомендуется употреблять имбирь. И также не очень хорошо при кровоточивости вот, в организме употреблять имбирь, потому что имбирь возгоняет питу, как я уже сказала, питу, то есть агни в организме. Вот такая замечательная пряность. Володя, да. Наш уже соус с тобой почти готов, и теперь нам нужно, пока он у нас, как говорится, докипает, да, доваривается, нам нужно будет приступить к очень важному такому моменту, то есть приготовить масалу, смесь пряностей. Хорошо. Вот возьми, пожалуйста, масло ги. Так. У кого нет масла ги, можете применять растительное. И вот в маленькой кастрюлечке сейчас нужно будет делать масалу. Сначала мы начинаем с семян горчицы. Крышку готовь сразу. Так, сейчас. Вот. Когда жарите семена горчицы, после того, как они темнеют, они начинают раздуваться и могут даже выпрыгивать. Поэтому обязательно прикрывайте крышечкой, чтобы они не разлетелись по всей кухне. Итак, вот положили горчицу. Теперь вот они начнут сейчас прыгать. Давай, накрывай крышечкой. Так. И... Затем уже через буквально несколько секунд, буквально секунд 10-20, мы сразу же положим туда натертый имбирь, красный перец. Так. Вот совсем на кончике ножа четверть чайной ложечки и также асафетиду. Асафетиду можно, кстати, и в конце класть, но вот положим как по рецепту написано. И вот затем надо будет все это размешать и уже вылить ги наше со специями в наш соус катхи, который у нас вот уже должен довариться. Катхи. Вот в индийских словах ударение на «и» прежде всего. Добавьте туда же куркуму, сахар. Вот лимонный сок положен, но мы кладем туда ложечку чайную. Вот сверху кладем порошка манго. И соль. Хорошо перемешиваем. Вот размешай, Володя, хорошенечко. Нужно будет уменьшить огонь и еще тушить минуточек 5. Также периодически помешивая все это. И когда соус загустеет, нужно будет положить туда фасоль и довести до кипения. После того, как это все скипит, нужно будет снять с огня. Ну вот, это у нас варится, а пока, Нергуна, давайте похвалим еще и другие пряности. Да, но тогда уже в музыкальной форме. Итак...

листики тулоси. Можно украсить поднос для предложения цветами. Так. Все это красиво украшаем. И так, готово. Кладем блюдо на такой маленький алтарик. Звеним колокольчик, приглашая Кришну вкусить наше подношение, и читаем Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, на своем родном языке, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, пожалуйста, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А сейчас, пока еда предлагается, я скажу вам сейчас несколько полезных советов, которые касаются правильного питания. Эти советы взяты из древней науки, аюрведы, и также из других писаний. Первое – это то, что отделяет вообще нашу кухню от обычной кухни – это одухотворение процесса приема пищи. Так вот, пища нужна ведь нам не только для того, чтобы поддерживать жизнь и давать энергию. Ее вторичное предназначение – это способствовать очищению ума и сознания. И поэтому тот, кто заботится о своем духовном развитии, прежде чем принять пищу, должен предложить ее Господу. И вот вкушение предложенной Богу пищи способствует духовному прогрессу человека. Не только индийцы, но и жители других стран, особенно преданные, взяли себе вот в традицию не прикасаться к пище, если она до этого не была предложена Господу Кришне. А вот второе правило – нужно есть в определенное время. Да, и желательно всегда в одно и то же время. И старайтесь, чтобы основной прием пищи приходился на полуденные часы, когда солнце стоит в зените. Миргун, а вот если в эти полуденные часы человек вдруг по воле судьбы оказывается в метро? Но он же не может в метро находиться все то время, когда солнце находится в зените. Если только там какая-то авария, нет, ну он вот, но... ведь рано или поздно оттуда выйдет. А уже будет время-то, уже вышло. Думаешь, он так долго будет торчать в метро? Короче говоря, вот пока не зашло солнце, нужно стараться вот успеть вкусить пищу. Именно потому, что когда солнце в зените, в это время переваривание пищи происходит наиболее активно. И вот после легкого завтрака до следующего приема пищи должно пройти по меньшей мере 3 часа. Вот за эти 3 часа ты как раз успеешь проголодаться. Доехать на метро, куда тебе хочется. Вот. А после плотного обеда может пройти 5 часов. Если вы будете есть строго вот в установленное время, не перекусывая в промежутках, да, между приемом и пищи, это поможет вам обуздать ум и язык и облегчить процесс пищеварения. Нергун, я подумал, что вы скажете, все ваши материальные страдания. Но еда не может облегчить все абсолютно страдания. Ты же знаешь поговорку, не хлебом единым сыт человек, да. Так вот еще следующее правило. Принимайте пищу в спокойной и приятной обстановке. И ни в коем случае не жуйте в метро. Да, и вообще на ходу. Дергуна, вот вашими устами дай мед пить. Ну да. Где найти приятную обстановку? Да. За то, что хорошее расположение духа поможет пищеварению. Но еще в большей степени ему способствует духовный настрой. Поэтому принимайте пищу в спокойной и приятной обстановке, за беседы на духовные темы. Вот очень хорошо вкушать на программах, которые устраивает наше общество, общество сознания Кришны. Потому что там вся еда только за разговорами о Кришне. Да, но вообще-то во время еды лучше не разговаривать, а сосредоточиться на прасаде. Вот в связи с этим Есть такая книга, ведическая поваренная книга, которая называется «Кшема Кутухала». И в ней написано, что приятная атмосфера и хорошее настроение также важны для нормального пищеварения, как и качество самой пищи. И относитесь к пище как к милости Кришны. Пища – божественный дар, поэтому ее следует готовить, подавать и вкушать с радостью и благоговением. Это что, точно. Да, что мы и стараемся делать. То есть наполняйте кухню во время приготовления пищи таким благостным, радостным настроем. Третье правило. Учитывайте сочетаемость продуктов. Совмещать в один прием пищи можно только те продукты, которые подходят друг другу по вкусу, легко перевариваются вместе и хорошо усваиваются. Вот, допустим, рис и другие злаки хорошо сочетаются с овощами. Молочные продукты, такие как творог, йогурт, пахта, сочетаются со злаками и овощами. Но вот свежее молоко и овощи несовместимы, так же, как и молоко, допустим, с бобовыми. Вот типичный ведический обед состоит из риса, дала, овощей, чапати. Это такой хлеб индийский. Такой обед содержит все необходимые питательные элементы и легко усваивается. Старайтесь не употреблять овощи вместе со свежими фруктами. Фрукты лучше всего есть отдельно. И еще не смешивайте кислые фрукты со сладкими, а молоко с кисломолочными продуктами или кислыми фруктами. И вообще, я должен сказать, что просадом нужно всегда делиться, особенно в наше тяжелое время. Да, просад, потому что не просто пища, а духовная пища. И нужно обязательно давать эту радость другим, вкушать духовную пищу. Также очень важная такая часть вот этого процесса приготовления пищи и вкушения пищи – это соблюдение чистоты. Вообще, чистота, она должна сопутствовать всему божественному. Итак, чистота. Если будет ваша кухня грязной, то и настроение у вас будет очень плохое. Грязное. Да, и Кришна не придет в вашу кухню. Тогда это уже не будет просто кухня Кришны. Еще есть такое правило. Есть умеренно. Потому что наша энергия и сила зависят не от того, сколько мы едим, а от того, насколько хорошо усваивается съеденная нами пища. Все, Ниргуна, потом мы будем вкушать очень медленно. Да. Из-за переедания ум переходит в возбужденное состояние или становится вялым, а тело наливается тяжестью и усталостью. Еще не заливайте огонь пищеварения водой. Заливайте любовью к Кришне, благодарностью за ту милость, которую вы получаете. И тогда с пищеварением все будет окей. Да. А вообще, вот есть такой совет. Те, кто хотят поправиться, должны пить воду после еды. Ну, хотя бы там через какой-то небольшой промежуток. Те, кто хочет похудеть до еды, а те, кто хотят остаться в том же весе, должны немножечко запивать свою еду. Итак, следующее правило. Нужно бережливо расходовать пищу. В священных писаниях говорится, что в дни нужды нам не хватит ровно столько пищи, сколько мы выбросили в дни изобилия. Вот это вот такое очень мудрое правило. Примите на всю жизнь. Наверное, я очень много выбросил в дни изобилия. Неужели? Ну, по крайней мере, просад – это священная пища, и его выбрасывать в помойное ведро или мусоропровод не годится совершенно. Это оскорбление. И готовя или принимая пищу, будьте экономны, бережливы и старайтесь не переводить зря продукты, потому что все это милость Бога. И также последнее и немаловажное правило – это поститесь время от времени. У преданных чаще всего посты – это во время икадышей. Ну да, то есть от программы «Время» до программы «Время». И так дальше. Да почему же? Все знают, что икадыши – это такие дни, когда определенное состояние Луны, 11-й день после новолуния и полнолуния. Вот, и в это время вот, полезно тоже поститься. Но у нас есть отдельные передачи по икадышам. А сейчас, Володя, нам уже пора, наверное, снимать блюдо с просадом. Это теперь уже духовное. Пост мы закончили. Да. Еще пока не закончили. Мы не закончили пост, пока не убрали. Да, да, да, конечно. Но у нас вообще не был пост. Нет, ну я шучу в том смысле, что... Мы получаем удовлетворение от самого процесса. Иногда даже не хочется есть то, что приготовили. Но сейчас давай снимать просад. Да, сейчас так. Итак, звони колокольчик, читаем опять Маха-мантру. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Сейчас мы моем за Кришной поднос, раскладываем все в свою посуду или нейтральную посуду, моем посуду Кришны и кладем ее в чистое место. И теперь уже это просад, милость Кришны. И теперь уже можно действительно кончить пост и кушать. Ниргуна, кто будет первый кончать пост? Мы вместе будем кончать пост. Давай, раскладывай по тарелочкам. Так. Вот только мне немножко совсем положи и кушай. Вот я хочу попробовать просто соус катхи. Я его ни разу не делала. Вот это, можно сказать, первый мой дебют такого соуса. Ниргуна, я начинаю заканчивать пост. Ой, класс! Ой, как я рад, что я закончила этот пост. Так, обалденно. Неизменное выражение, классное, да? Не, ну я же не виноват, что вы так хорошо готовите. Это не я хорошо готовлю, это ты готовил. Нет, ну я вам помогал. Мы вместе готовили. Обалденно. Вроде получилось неплохо. Отлично просто. Да, соус мне понравился. Здорово, здорово. Ну вот на этой хорошей благоприятной ноте мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Советуем также вам приготовить это блюдо. Оно вам понравится. Это чудо. Да. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в